Как пишет южнокорейская интернет-газета Тонри Ньюс, 6 апреля Комитет по делам объединения Сеульской штаб-квартиры Федерации Демпрофсоюзов Южной Кореи и организация «Сеульские рабочие за единую нацию» выступили за установление статуи привлеченного к трудовой повинности рабочего, разоблачающей злодеяния японских империалистов. Эта статуя должна быть установлена 1 марта, но первоначальный план не осуществился из-за репрессивных актов властей. На площади у Ульонсанского вокзала в Сеуле состоялся митинг, участники которого отметили, что такая статуя уже установлена и в Японии, так что нет причины того, что невозможно возвести в Южной Корее, и обязались построить статую до 15 августа текущего года.